Добравшись до комнаты персонала, она забралась с ногами на диван и затихла там, в уголке. В принципе, она сделала все, что могла, разложив ситуацию топографически. Теперь есть надежда, что первый удар противника придется в пустоту, а подход подкреплений к нападающим со стороны заднего двора будет максимально затруднен. Так что теперь оставалось только ждать и надеяться, что Глам окажется не полным идиотом и сумеет использовать хотя бы половину тех шансов, что она ему подбросила. Окольт окинул взглядом притихшую сучку и хмыкнул про себя. Надо же, как проявилась порода. Пожалуй, из парня со временем выйдет настоящий мафиозный босс без всяких скидок. Стол в этом помещении был поменьше и не такой удобный, однако кое-как команда охранников сумела за ним разместиться, и Оззи Пастор снова достал карты. Они успели сыграть полторы партии, а затем ровный отдаленный гул глидерной трассы, проникавший с улицы, внезапно был перекрыт оглушительным визгом и страшным грохотом. Стены заходили ходуном от совсем близких плазменных попаданий. Крупнокалиберные разряды безжалостно дырявили соседние помещения. С пронзительным звоном начали лопаться окна припаркованного во дворе транспорта Сагетти. Боевики стремительно попадали на пол, рассыпав карты, однако ни один плазменный шар не залетел в комнату отдыха персонала. Нападавшие целенаправленно расстреливали помещение для охраны. Полминуты спустя стрельба прекратилась, и оглушенных Сагетти обволокла ватная тишина. Ухватив свой плазмомет за ремень, Глам пригнулся и бросился в коридор. За ним метнулись его люди. Коридор был наполнен густой бетонной пылью, которая огромными клубами лениво перемещалась между потолком и полом. Оззи даже закашлялся. Помещения для охраны фактически больше не было. То есть от него еще остались две боковые стены, пол и потолок, исцарапанные, искалеченные, продырявленные. А вот стены, выходившие на улицу, которая приняла на себя первый плазменный залп, и противоположные стены, выходившие в коридор, их все равно что не было. От них остались только бетонные огрызки, обрамлявшие гигантские дыры, в которые свободно прошел бы небольшой глидер и кучи мусора. «Ах, мерзавцы!» — донесся из зала злобный голос старины Зильбермана. И почти сразу же треснул разрядник. Прямо перед витриной крыльев черепахи, перекрыв вид на улицу, опустился небольшой фургон, из задних дверей которого посыпались люди с оружием в руках. «Занять оборону!» — распорядился Глам. Его боевики начали стремительно рассредоточиваться по залу, занимая позиции за игровыми столами. Однако, пропустив в зал троих, Сагетти вдруг встал посреди коридора, и шпингалет наткнулся на него, когда его коллеги уже открыли огонь по нападавшим. «В чем дело, босс?» — удивился он. «Ай, молодец, девочка!» — подумал Глам. «Дважды молодец!» Во-первых, своими капризами она увела их из помещения для охраны и тем самым спасла от верной смерти. У Глама даже ком к горлу подступил, когда он представил, что могло остаться от его группы, если бы не капризы Джулии. А во-вторых, она очень вовремя напомнила про реалити-шоу «Линия смерти». Теперь в мозгу у Сагетти отчетливо вспыхнуло. А ведь там подобные объекты всегда атакуют с двух сторон, беря застигнутого врасплох противника в клещи. В конце концов, кто-то ведь обстрелял их со стороны черного хода. И теперь эти стрелки наверняка тоже должны были пойти на штурм. «Назад, в комнату персонала!» — скомандовал Глам шпингалету. «К окну и смотри за двором. Если там кто-нибудь шевельнется, сразу огонь на поражение». Сам он занял позицию напротив двери черного хода. В игровом зале раздался грохот и звон разбитого стекла. Нападавшие вошли прямо сквозь витрину, не утруждая себя поиском дверей. Пространство полосовали электрический треск и визг плазмы. Сагетти надеялся, что его ребята выстоят. Во-первых, фактор неожиданности нападавшими был безнадежно утерян, а во-вторых, его люди, в отличие от нападавших, имели возможность занять укрытие. Более того, нападавшие вообще не ожидали встретить такое ожесточенное сопротивление, полагая, что практически вся охрана погибла после первого внезапного обстрела, поэтому атака быстро захлебнулась. Несколько мгновений Глам стоял напротив двери черного хода, медленно покрываясь противным холодным потом. Вместо того, чтобы помогать своим в зале, он тут бездельничает, охраняя направление, с которого никто и не собирается атаковать. Это очень плохо для авторитета босса, это просто смертельно для авторитета босса, потому что приговор подчиненных будет один – трусость. Конечно, в лицо ему никто этого не скажет, но все подчиненные будут считать его трусом, а для мафиозного босса нет приговора страшнее, разве что глупость. А ведь он совсем не боялся боя, разве только чуть-чуть. Однако шпингалет внезапно выстрелил прямо через закрытое окно, которое осыпалось с веселым звоном, и Сагетти понял, что не зря остался прикрывать тыл. Их было 8. 8 размытых теней перепрыгнули через забор и бесшумно метнулись к черному ходу казино «Крылья черепахи», совершенно не ожидая сопротивления. Все защитники объекта уже должны были быть мертвы, а остатки охраны в зале полагалось добить коллегам, атаковавшим с парадного входа. В задачу же этой восьмерки входило уничтожить всех, кого они обнаружат во внутренних помещениях. Операция была очень ответственная, полагаться на обстрел с улицы было нельзя. Бобби Катку следовало своими глазами убедиться, что Глам Сагетти, Тита Шпингалет и Оззи Пастор, столь огорчившие мистера Колхейна, сдохли. Конечно, было бы лучше взять их живыми, но рисковать не стоило. Одного из нападавших Шпингалет снял выстрелом прямо на бегу, и одетый в черный человек кувыркнулся на асфальт, выронив оружие. Однако атакующим надо было преодолеть слишком небольшое расстояние, чтобы пересечь узкий двор. Тут, наверное, не помог бы и согласованный залп всех защитников казино. Однако в следующее мгновение настало время в очередной раз возблагодарить Пресвятую Деву Джулию. Перепрыгнув через груду ящиков, которые свалила взбалмошная подруга Глама Сагетти, первый из нападавших обеими ногами угодил в открытый люк, сломав себе лодыжку. Днем он наверняка заметил бы колодец, но сейчас, когда единственный фонарь на заднем дворе заставлял предметы отбрасывать глубокие тени, а разбросанные ящики надежно маскировали предательское отверстие в асфальте, ему не повезло. На поверженного боевика налетел еще один и тоже оказался на земле. О них споткнулся третий. В падении один из них выпустил из рук небольшую гранату с присоской, при помощи которой собирался вышибить запертую дверь черного хода. Мощность специальной диверсионной гранаты, предназначенной для вскрытия дверей, была совсем небольшой, однако ее вполне хватило, чтобы тому, кому она угодила в лицо, выжгла глаза. В возникшей суматохе Шпингалет успел выстрелить еще раз и легко ранить еще одного противника. Наконец, одному из нападавших удалось прорваться через образовавшийся у самой двери затор, наступив на спину боевику со сломанной ногой. Выбив плечом дверь черного хода, он бросился внутрь и тут же вылетел на улицу, вышибленный мощным плазменным разрядом, который выпустил Глам Сагетти, стоявший в конце коридора напротив двери. Кубарем покатившись в груду ящиков, боевик с огромной дырой в животе судорожно попытался подняться, снова опрокинулся навзничь и больше не двигался. Похоже, чаша весов качнулась в противоположную сторону. Не снимая пальца со спускового крючка, Сагетти чуть сместился в бок, чтобы через огромную дыру в стене наблюдать, что происходит снаружи, и увидел у стены казино коренастую фигуру с вдавленной в плечи, словно приплюснутой головой. Это был сам Бобби Каток, свирепый убийца из клана Колхейнов, одно имя которого вгоняло в дрожь всех, кто рискнул вызвать неудовольствие мистера Скалы. Попасть под каток боялись все.